Глава 9. Зима в Суэсуне выдалась сухой и холодной. Окаменевшая земля шуршала под колесами, дыхание мгновенно обращалось в иней, а промерзший черный бурьян печально топорщился вдоль дороги. Я старательно исполнял обязанности государственного алхимика и потихоньку набирал вес. Что было не лишним. После возвращения из затянувшейся командировки четвертушка меня не сразу признал. Подчиненные Райка, сделавшие попытку возобновить знакомство, от моего вида выполнили фигуру Эгея и больше не появлялись. Тихая жизнь провинциального мага. Хорошо. Нзамипс расторг со мной контракт. Сымитировал, так сказать, добрую волю. В связи с этим компенсация, выплаченная за произошедшее в Финкауне, была почти символической. Проклятые рабовладельцы, можно подумать, я у них свободу выкупал. Воспользовались тем, что у меня не было настроения ругаться, и обобрали до нитки. На что только не пойдешь ради того, чтобы не видеть наглой рожи любимого учителя. Думаете, так все и закончилось? Нифига подобного. Без меня контора проработала ровно полгода. А в марте через самую непролазную грязь к дому удавленника прорвались два армейских грузовика. Для того, чтобы разглядеть, какие надписи прятала под собой жирная суэсонская глина, их пришлось бы утопить в пруду целиком. То, что кто-то едет, я, естественно, знал, но особого любопытства не проявил. Мало ли на свете психов. Из дома меня выманил басовитый требовательный гудок. Первый грузовик стоял, уткнувшись бампером в ворота усадьбы. Из кабины свешивался мужик в полевой армейской форме и разглядывал неожиданное препятствие. Я даже с крыльца не сошел, пусть хоть оббибикаются. К этой публике на бросок фаербола подходить нельзя, вмиг захомутают. Ничего, погомонят и уедут. Из кузова первого грузовика выскочили два амбала. Вмиг перемахнули забор и принялись деловито сбрасывать с ворот засовы. И тут восстановление личности резко произошло до конца. От возмущения меня чуть удар не хватил. «А ну-ка назад! Поворачивайте назад! Выметайтесь отсюда!» «Думаете, меня кто-нибудь послушал?» Грузовики уже въехали во двор. Рослые бойцы начали вытаскивать из кузова первого грузовика длинный тяжелый ящик с чем-то глухо постукивающим внутри. А из кабины второго выскочил знакомый мне по хакаргу клерк Деннис и засуетился. «Считаю до трех и начинаю бить». «Но, мистер Тангар...» «Никаких!» Деннис сплеснул руками. «Все же пропадет!» Бойцы откинули крышку ящика. «Действительно пропадает!» К прочной деревянной раме было прикручено уже знакомое мне тело. Выглядел зомби фигово. Кожа высохла и потрескалась. Глаза ввалились, да и цвет. В магическом плане его жизненные меридианы выглядели как растрепанные веревки. По-видимому, никому из доступных надзору магов не хватило сил обновить их целиком. Вот почему я никому не оставляю Макса надолго. Что это? Вот только Йохана здесь и не хватало. Зомби! С мрачной прямотой объявил я, наслаждаясь секундным замешательством пришельцев. Человеческий. Белый бочком подобрался к ящику и с болезненным любопытством заглянул внутрь. «А с ним все в порядке?» «Странный вопрос, особенно заданный про мертвеца». «Нет, ну-ка отвернись». Йохан послушно закрыл глаза и охватил голову руками. Закрываться от черной магии он научился хорошо. Я скрипнул зубами и прошелся по реанимирующим проклятиям, возвращая им первоначальный вид. «Теперь все в порядке». Зомби неожиданно обмяк в ящике. Я понял природу тех странных толчков. Мертвец бился в конвульсиях. Надо же, покойника и того довели. А теперь вон! Я готовился к тому, что мне придется выталкивать их в шею по одному. Но тут Деннис нанес подлый удар. Стал апеллировать к белому магу. «Понимаете, зомби — это вынужденная мера. Мастер Тангар пострадал в результате диверсии. И враждебную энергию нужно было куда-то деть. Сами поддерживать это существо мы не в состоянии. Остается сжечь». Йохана передернуло. «Томас, ну оно же мыслит!» «Откуда ты знаешь?» «Я вижу!» «Тьфу, гораздило же его вылезти из лаборатории именно сейчас. Я-то думал, что нежити вызывают у белых неодолимый ужас. С другой стороны, к Максу Йохан быстро привык. А Чарок не раз намекал, что зомби — своеобразные трансмастеры, Теперь, если я на его глазах обреку мертвеца на... смерть, то мы поссоримся. И мои замечательные планы относительно рудных бактерий пойдут псу под хвост. «Это же зомби! Чудовище!» — попробовал я урезонить Йохана. «В нем есть душа!» — уперся Белый. «Не знаю, что он там в гнилом трупе разглядел. Не силен я в белой магии». «Мы заплатим!» — вставил свой полтинник Денис. «Сколько?» — не удержался я. Сошлись на двойной цене. «Чую, пожалею я о своей доброте. Сильно пожалею. Что самое противное, со слов Дениса, покойник ничего о своей прошлой жизни не помнил. Или делал вид, что не помнит. Должно быть, наши с Шорохом усилия все-таки нанесли пробужденному сознанию какой-то вред. На мой взгляд, попытка его сохранить была продиктована исключительно крахоборством. Начальство не желало терять такую диковинку. Запирать мертвеца в чулан показалось мне бессмысленным. Все равно Йохан туда залезет. Пусть лучше новый жилец болтается перед глазами. Ты меня понимаешь? Да. Хулиганить будешь? Нет. Развязывайте. И стало нас те же плюс зомби. Восстановление личности у черного имеет свои недостатки. С одной стороны, приятно знать, что я — это снова я. С другой стороны, оглядываешься по сторонам. И тут же тянет на философию, меланхолию и демагогию. Вот интересно, что бы сказал дядя Гордон, если бы узнал, что я тут творю? Проклял бы натурально. Зачем ему среди родни полные уроды? Судите сами. Нормальный черный маг живет уединенно, трепетно заботится о своем общественном статусе и вызывает у окружающих боязливое уважение. Я едва приобрел собственный дом. Тут же заселил его полузнакомыми компаньонами. Мне даже нравилось, что за стеной все время кто-то ходит, меняет чашки на кухне и оставляет в ванной свою туалетную воду. Не знаю, чья, но запах был приятный. Правильный черный выстроил бы жесткую иерархию на манер армейского колледжа с собой во главе. А я довольствовался тем, что меня не дергают без необходимости. Мнение кого-то за пределами дома меня не интересовало вообще. Все равно лучшего алхимика нет на 3 дня пути в любом направлении, даже если брать в расчет четвертушку. А отношения с властями? Я регулярно с матюгами выгонял из дома полковника очистки, что, впрочем, не мешало ему раз за разом возвращаться обратно. Совершенно бесстыжий тип, к тому же желудочно неудовлетворенный. В моем деле навсегда застряла печать сотрудник ДЗАМИПС, а шеф суэцкого надзора при встрече вежливо справлялся о моем здоровье. Наверное, беспокоился, что ему делать с моими зомби, если я навернусь. 2 штуки немертвых, это вам не дождик золотой. Ну и, наконец, правильные черные не нравятся правильным белым. Хотя тут источник патологии нуждался в уточнении. Вдруг с Йоханом тоже что-то не так. Взять, например, это навязчивое желание покровительствовать зомби. Особенно последнему, человеческому, с легкой руки белого, названного мистером Флапом. Покойник, конечно, вышел качественным, но без моей постоянной поддержки живенько деградировал бы до куска безмозглого мяса, и полетели бы клочки по закоулочкам. Наверное, все дело в том, что я слишком рано добился своего положения. Не успел, так сказать, вкусить прелести борьбы за место под солнцем, отработать должную хватку. Стоило мне как следует упереться, и на меня тут же посыпались дары. Дом, деньги, связи. Вон, координатор Юго-Запада прислал мне ко дню рождения гнуснейшую открытку со скелетиками на обложке. Не иначе делал на заказ. Патент на камуфляж у меня наконец-то купили. Нерешенным оставался только вопрос строительства башни. Алхимику она вроде бы не положена, а черному магу без нее никак. Впрочем, с башней у меня имелась уважительная причина. Проект рудных бактерий сдвинулся с мертвой точки, а раздвоиться, несмотря на сложности со специализацией, я пока был не способен. В конце весны, когда сеточка трещин только-только появилась на сохнувших суэцких дорогах, Йохан, весь сияющий, как новая крона, пригласил нас на презентацию своих достижений. Скажем прямо, от моей идеи остались только строчки на плакате. На столе громоздились 3 больших аквариума, явственно попахивающий кислотой. В одном горкой были свалены куски руды. Какие-то неприятно дырчатые, словно гнилое яблоко. Вдобавок покрытые наплывами лишая. В другом торчала аккуратная решетка, плотно засиженная ракушками величиной с ноготь большого пальца. В третьей емкости плавали рыбы. На моих глазах кусок руды раскололся. Внутри копошилось длинное розовое существо. не очень довольная тем, что его обнаружили. «Что это?» — почти хором спросили мы с четвертушкой. «Бурильщик!» — с тихой гордостью ответил Белый. Дальше последовали минутное замешательство и получасовая лекция об обитателях морского дна. То есть я знал, что природничество — особое искусство, недаром его отделяют от белой магии так же, как некромантию от черной. Но насколько оно специфично, до конца не понимал. Йохан с ласковой улыбкой барабанил пальцами по стеклу аквариумов, демонстрируя их обитателей и описывая достижения своих питомцев так, словно лично помогал каждому. Однако результат был налицо. Бурильщики крошили камни, бактерии переводили минералы в растворимую форму, моллюски осаждали готовый продукт, а рыбы плавали вокруг, поедая всех, кто работал недостаточно усердно. Йохан изрядно обошел потребный сачке. По сигналу цветной лампы плавучие надсмотрщики собирались в отдельный загон, давая работникам время на личную жизнь. «А это серенькое что?» Я потыкал пальцем в сторону бурых наростов. «Ежи!» «Что?» «Морские, знаете, среди них тоже есть сверлящие виды». «А-а-а! Никогда бы не подумал, что в море тоже есть ежики. Сверлящие. И в каком же месте у них дрель? Мать моя! Чего только на свете не бывает. А вот рыбы выглядели не солидно. Почему такие мелкие? Это мальки?» «Нет», — дернул бровью маг. «Вы же задали необходимую производительность. Этот размер оптимальный. Если организовывать транспортировку продукта, проще создать еще один вид. Деятельность регулятора потрясающе сказывается на работе ансамбля». Он одарил аквариум смущенным взглядом. «Странно, мне ни разу не встречалось упоминание об использовании хищника для стимуляции продуцирующих организмов. А я так совсем не удивлен. Не каждому белому придет в голову, что все их замечательное творчество кто-то должен есть. С этим можно работать!» Торжественно объявил я. «Пробный контур сделаем здесь, во овражке. Слышь, Рон, ты насчет землечерпалки договориться сможешь?» «Без проблем», — четвертушка солидно покивал. «Могу ли я в своей статье указать вас в качестве соавтора?» — стыдливо поинтересовался Йохан. «Можешь», — разрешил я, представив, как будет смотреться в компании природника моя типичная черная фамилия. «Но статью отошлешь не раньше, чем мы оформим патент». И завертелось. Жизнь начала приобретать привычный ритм. Земляные работы, препирательство четвертушкой, составление проекта и на ходу, заказ оборудования под него. И помнить, что наши финансы не беспредельны. Теперь химикаты для Йохана везли не бутылями, а бочками. Работа для денег. Началось лето, и инспекторские поездки посыпались как из рога изобилия. Работа для души. Я все еще дрессировал голема. Полковник Райк в качестве виры за приключения в шахте вытребовал салимских братчиков новый грузовичок с модным световым глушителем и теперь гордо разъезжал на нем по Суэсуну. Дик Кирчун, как самый любознательный из чистильщиков, пришел ко мне выяснить насчет зомби, слухи о котором все равно пошли. Но кто же поверит сплетням про черного мага? Долго пытался приманить Макса колбасой и гонялся за мистером Флапом вокруг дома. Но мои творения благоразумно держались от озабоченного колдуна подальше. Зато пришел бандит и насажал гостю шерсти на штаны. К осени наемные землекопы едва-едва успели оформить замкнутую цепочку прудов с цементным основанием. Еще чуть-чуть, и мне пришлось бы лично оплавлять дно резервуаров. В одну сторону сток шел естественным путем, а для перекачивания жидкости в верхнюю часть каскада пришлось сооружать водяное колесо из просмоленного дерева и подбирать емкости, устойчивые к реагенту. Пол-литровые пивные кружки как раз подошли. После первого же обильного ливня мы запустили процесс. Йохан лично проследил, чтобы система вышла на рабочий режим, а затем я опустил в бассейн контрольную навеску руды. И на следующий день не смог ее найти. Съели начисто все вместе с проволочной авоськой. «Слышь, а то, что мы делаем, не опасно? Скажем, для судоходства?» «Исключено!» Сверкнул глазами Йохан. «Организмы неактивны в растворе с пониженной кислотностью». «Не знаю, не знаю. У меня вид бирюзово-радужного пруда вызывал некоторые опасения. Ну и фиг. Будут строить суда из чистого дерева». В итоге мы накидали в рабочий бассейн 2 тонны не пойми чего. Соединили водяное колесо с ветряком и принялись ждать результата.